Я ем первое, второе и третье, но едва встаю из-за стола, уже снова хочу есть. Неужели это теперь навсегда? Какой ужас! Второе обстоятельство волнует еще сильнее. Я боюсь, что мама не пережила войну. А если пережила, где она? И тетя Аня, и тетя Капа, оставшиеся в Ленинграде. Я знаю, какую ужасную блокаду пережил этот город. Нет, у меня никого нет. Я осталась одна. Да и сама только чудом спаслась. А сегодня мне сказали: ты не отчаивайся, пиши и пиши снова. Почта теперь работает хорошо, найдет твоих. Кто-нибудь обязательно отыщется. Но куда еще писать? По какому адресу? Помню, тетя Аня жила на обводном канале в Ленинграде. А дом? А квартира? Нет, не помню, ничего не помню. И я пишу, как писал Ванька Жуков на деревню дедушки. Ленинград, обводный, Солоницыной Анне Федоровне. Через месяц ответ из Ленинграда от тети Ани. «Мама твоя жива, и тетя Тася тоже. Я выдержала блокаду, но вот тетя Капа с дочкой Адочкой погибли во время обстрела. И все мужчины в нашей большой семье погибли. Как только ты, Таня, осталась жива? Твоя мама все говорила, что в мыслях давно тебя похоронила, и все тебя оплакивала, как погибшую. Мама не очень здорова, и сестренка тоже». Но все мы рады очень, что ты нашлась, и ждем тебя домой. Приезжай скорее, адрес ты указала неверно, а почтальон все же нашел. Поезд везет меня на восток, домой в Россию. Хорошо, что природный темперамент и жизнерадостность не покинули меня. Кажется, что вобрала в себя с молоком матери не вышибить ничем, ни неволей, ни рабским трудом. И поэтому я еду, переполненная радужными надеждами на будущее и со страстным желанием трудиться. Трудиться для Родины. Поезд везет меня на восток, все ближе к дому, пересекаем государственную границу. Родина. И думы, думы, под музыку колес. С чего начать? Работать? Учиться? Мне 18, образования никакого, и 5 лет перерыва в учебе. И какой перерыв? Чтобы 10-летку кончить, еще 5 лет нужно, а если институт, еще 5? Хватит ли упорства и сил? А поезд торопится к дому. Еще несколько минут, и платформа вокзала. Поезд вдруг останавливается. Не дает зеленый свет. Стоим, ждем. А ждать? Нет никаких сил. Может, выскочить и побежать? Наконец, медленно, ох, как медленно, подъезжаем. Платформа. Соскакиваю. Платформа как пух, земля как пух, лечу по пуху. Вот и обводный канал, дом тети Ани. Взбегаю на 5-й этаж молнией. Тетя Аня, вот и я. Тетя Аня в прошлом красавица. Все мамины сестры красивы, статные северянки, светловолосые, голубоглазые. Теперь у тети Ани потухшие глаза, стоит поникшая, худая. Ну вот, Таня, ты и вернулась. Живи пока у меня, ведь тебе учиться надо. Куда ты, малограмотная? Дом, в котором вы в войну в Вырице жили, эсэсовцы, уходя, сожгли. Мама скитается. Помогаю, чем могу. В тот же день к маме, в Вырицу. Узнать маму